Глава 48. Ирина. Торопливо сажусь в такси и прошу поехать как можно быстрее. Все еще опасаюсь, что ворон догонит меня и не позволит уехать. Водитель не спорит и почти сразу трогается с места. Облегченно выдыхаю и оглядываюсь. Все спокойно. Надеюсь, Мирон справится. Надеюсь, никто никого не покалечит. Мандраж не отпускает. Откидываюсь на спинку и обхватываю себя руками. Меня все еще колотит после встречи с вороном. От его плохо скрываемых эмоций и разрушительной энергетики. Сама спровоцировала. Как-то случайно вышло, на рефлексах. А он приревновал. Это так отчетливо считалось в его взгляде. Меня обдало волной злости и адреналина. А вместе с тем в душе царапнуло чем-то давно забытым, но живым и настоящим. Собрав все возможные пробки, приезжаю к дому и выхожу из такси. Рефлекторно поднимаю голову на свои окна. Свет горит на кухне, значит, осад дома. Хорошо это или плохо, пока непонятно. Надо что-то придумать, как-то добраться до его ноутбука. Задача со звездочкой, особенно если учесть, что я понятия не имею, где муж его прячет. Ладно, придется действовать по ситуации. Около квартиры останавливаюсь в нерешительности. Руки мелко дрожат, а внутри все сильнее разрастается страх. Уверенность в собственных силах растворилась в пространстве, и я снова боюсь ошибиться, сделать что-то не так, навредить сыну. Но и бездействие пугает еще сильнее. Надо как-то успокоиться и взять себя в руки. От меня зависит слишком много. Открываю дверь ключом и прислушиваюсь к звукам. Тишина. Зловещая и гнетущая. Дыхание невольно учащается, а пульс частит. Стараясь не шуметь, снимаю куртку и сапоги. «И где ты шлялась?» Голос мужа звучит неестественно громко и заставляет вздрогнуть от неожиданности. «Смена давно закончилась». Мысленно просчитываю возможные варианты. У Мирона я провела не так много времени. До него тоже доехала без задержек. Пробки. Самое оптимальное, что могло случиться. Осад прищуривается, рассматривая меня. Но я остаюсь невозмутимой. Нельзя показывать эмоции. Он чувствует их за версту, как шакал. Особенно страх. Хорошо, что у меня давно выработался иммунитет. «Пожрать приготовь что-нибудь!» Сухо приказывает Асад, разворачивается и уходит на кухню. «Есть из чего?» Бросаю в спину. «Не беси меня!» Огрызается зло и скрывается за углом. Облегченно выдыхаю и разжимаю кулаки. «Все хорошо. Я справлюсь». Включаю телефон на всякий пожарный, чтобы иметь возможность позвонить, и иду переодеваться. Затем руки мыть и на кухню. Лучше не спорить сейчас. Мне нужно время и место для маневра. Быстро оцениваю обстановку. Ноутбука нигде не видно. Сам Асад залипает в телефоне. Краем глаза замечаю, что в приложении вызывает такси. Вереница мыслей сразу же проносится в сознании, но я торможу их. «Ты куда-то собрался?» Осторожно интересуюсь и открываю холодильник, изучая скудное содержимое. «По делам», – небрежно отмахивается муж. «Надолго?» «Тебе-то чё?» Грубо отшивает и поднимается на ноги. «Жрать давай готовь!» «Хорошо». Возня в прихожей и хлопает входная дверь. Ушел. «Надо же, как вовремя!» Ну, очень подозрительное совпадение. Интересно, куда его понесло? Хотя нет, мне вообще плевать. Главное, чтобы не вернулся очень быстро. Обхватываю себя руками и хожу из стороны в сторону. Тишина давит. Постепенно привыкаю к ней и даже немного расслабляюсь. Прошло 15 минут. Не вернулся. Пора действовать. Первым делом надо найти ноутбук. Куда Сад мог его спрятать? В комнате проверяю все укромные места. Шкаф, стол, кровать. Нигде нет. Возвращаюсь в кухню. Ищу под ящиками и в них. Тоже ничего. Начинает потряхивать, но я не позволяю себе поддаться панике. Я найду. Надо только немного подумать. Захожу в туалет. Здесь потайной ящик с какими-то инструментами. Я 1000 лет туда не заглядывала и не помню, как открыть. Но приходится методом научного тыка, точнее нажатия. Кое-как удается справиться с дверцей. Свечу телефонным фонариком внутрь. Тоже ничего нет. Похоже, не только я туда не заглядывала. Конечно, он же не умеет ничего. Зачем ему этот ящик? Очередной провал выбивает из колеи, а решимость все больше иссякает. Я не знаю, где искать. Может, Асад вообще забрал ноутбук с собой? Быстро закрываю все как было и напряженно думаю. Должно быть что-то. Но где? Остаются только ванная, комната Егора и коридор. Прохожу по прихожей. Осматриваюсь, пытаюсь думать как муж, но это практически невозможно. Поднимаю голову и сканирую пространство. Где же он? Ну где? Антресоль. Возвращаюсь на кухню, встаю на табуретку и распахиваю дверцы под потолком. Нашла! Слава богу. Достаю и осторожно спускаюсь на пол. Руки от волнения ходят ходуном, лишь бы не уронить. Открываю крышку и включаю. Только бы успеть. Подхожу к входной двери и прислушиваюсь к звукам в подъезде. Все тихо. Выдыхаю и возвращаюсь к ноутбуку. На экране окно для ввода пароля. Даже не пытаюсь подобрать. Втыкаю флешку, как и говорил Мирон, и жду. Начинается загрузка. Довольно быстро двигаются проценты, но ладони у меня все равно потеют. На цифре 98 все зависает и не двигается. Нервно сглатываю и с трудом вдыхаю, ставший плотным, как желе, в воздух. Как же страшно! Зажмуриваюсь и мысленно молюсь всем богам. Минута. Две. Три. А по ощущениям час. Догружается до 100% и закрывается. Это все? Получилось? Надеюсь на это. Выдергиваю флешку и пишу Мирону сообщение. Я загрузила. Получилось? Молодец, все работает. Приходит ответ, а я едва не оседаю на пол от облегчения. Флешку вернуть не забудь. Прилетает вдогонку. Завтра перед сменой привезу. Отправляю ему и быстро чищу переписку. Затем убираю все за собой. Ноутбук прячу на место и наливаю чай. Медленно пью и фокусируюсь в одной точке. Так можно и крыши потечь. До сих пор потряхивает от волнения. Надеюсь, Асад ничего не заметит. Кое-как успокаиваюсь и вспоминаю про ужин. Надо же что-то приготовить, чтобы отвести подозрения. Ну что, суп из топора? Ну ладно. Вздыхаю и принимаюсь креативить. Из топора, так из топора. Щелкает замок, и в прихожей раздаются голоса. Асад опять не один. Выхожу к ним, я округляю глаза от удивления. «Рустам?» Нервная дрожь проходит по телу, а дыхание сбивается. «Откуда он взялся здесь? Зачем? Он же может все испортить!» «Привет, сестренка!» Усмехается Рус, но взгляд остается непроницаемым. «Ты что здесь делаешь?» Мой голос предательски вибрирует от волнения. «Уходи! Я не хочу тебя видеть!» «Умолкни!» – рыкает на меня муж. «Это мой новый деловой партнер!» «Партнер?» – пораженно смотрю на брата. «Совсем, что ли, с ума сошел? Да с Асадом нельзя иметь никаких дел! Отец уже доверился ему однажды, и чем все закончилось?» Но Рустам невозмутим, лишь небрежно дергает губами и молчит. «Разве так дорогих гостей встречают?» – распинает меня Асад. «Мало я тебя воспитывал!» Рус опасно сжимает кулаки. «Господи, вот только мордобоя сейчас и не хватает для полного счастья!» Строго смотрю брату в глаза и качаю головой, чтобы и не думал вступаться за меня. «Да, конечно. Проходите». Выдавливаю из себя приветливую улыбку. «Ужин как раз готов». Асад проходит первым и сразу на кухню. «Все нормально?» Рус чуть задерживается около меня. «Что ты устраиваешь?» Шиплю на него. «Уходи немедленно!» «Все под контролем». Целует меня в лоб. «Иди спать. Дальше я сам». «Но Рус...» Пытаюсь возразить. «Он же не знает ничего, и это может быть опасно». «Спать, я сказал». Цедит сквозь зубы и прожигает насквозь взглядом. «Ира, не спорь». «Не зли его. Пожалуйста». Жалостливо прошу. «Все будет хорошо». Сдаюсь и ухожу в комнату Егора. Не знаю, что он задумал, но и мешать не могу. Боюсь сделать еще хуже. Может, Мирону позвонить? А что он сделает? Нет, лучше подождать, пока Рустам уйдет. Да, так будет лучше всего. Не раздеваясь, ложусь на кровать сына и прислушиваюсь к звукам за стеной. Асад и Рустам о чем-то переговариваются, даже смеются, как старые приятели. А меня корежит от отвращения. Ничего не понимаю. Это какой-то сюрреализм. Ворон так и не перезвонил. В этом он весь. А ты чего ждала? Он даже не удосужился сообщить тебе, что в ЗАГС не придет. Не то, что перезванивать будет. Недовольно переворачиваясь на другой бок. Не хочу думать о нем. Но не думать не получается. Вот зачем только появился опять? Растревожил все внутри, взбудоражил давно уснувшие чувства. Короткая вибрация на телефоне. Сообщение. Смотрю на экран, а губы сами собой растягиваются в улыбке. «Ведьма, ты самая несносная женщина на свете. Моя».